попу попасть, что волку впасть. Русская. Хорошо попам да поповичам. Дураками их зовут, да пирогов им дают. Русская. Купец торгом, поп горлом, мужик горбом. Русская. И сытый поп хуже голодного волка. Грузинская. Как скажет поп слово, так и плати снова. Латышская. Народ без попа проживет века, а поп без нас не протянет и час. Русская. Кому честь дороже всего, а попу деньги. Латышская. Какой поп, такой и приход. Мордовская. Русская, белорусская. Любит поп блин, да и ел бы один. Русская. Лицом поп, делом волк. Грузинская. Лучше медведя приветствовать, чем с попом знаться. Белорусская. Мужику тошно, а попу в мошну. Русская. Мужик только пиво заварил, а поп уже с ведром бежит. Белорусская, русская. Накажет дед, как помрет, без рубля поп не похоронит. Русская. Не такие у попа длинные волосы, как руки. Белорусская. Не страшно жениться, страшно к попу приступиться. Русская. Не чини того, что поп чинит, и не твори того, что учит. Русская. Не бери у попа денег взаймы, у завистливого рука тяжела. Русская. Попу, что сноб, что стог, все равно, все мало. Русская. В поповском кармане с головой спрячешься. Русская, белорусская, удмуртская. Поповский карман как бездна. Что ни клади, назад не вернешь. Белорусская. Поповские карманы глубоки. Русская. Поповский карман словно погреб. Чувашская. Поповский карман, что утиный зоб, не набьешь. Русская. Последнюю корову продай, а попу деньги отдай. Русская. Поповского пуза не набьешь, не наполнишь. Русская. Поповское брюхо чужие труды поедает. Русская. Поповские глаза миром не насытишь. Мордовская. Поповские глаза меры не знают. Мордовская. Попова ласка для людей, как мышеловка для мышей. Украинская. Поповская душа не простит гроша. Русская. Попа и врагоже узнать. У батьки свои ухватки. Русская. Попам хоть давай, хоть работай. Не отдашь, не отработаешь и никаким способом не угодишь. Украинская. Пьяниц ищут в кабаках, а глупых в попах. Русская. Первую мерлушку попу на опушку. Русская. Попова брюха не наполнится. Русская. Поповская пудовка бездонна. Чувашская. Никто не знает натуру попову. Три слова скажет и берет корову. Украинская. Не так будет, как поп говорит, а так, как мужик сделает. Белорусская. Одной молитвой грехов не замолишь. Возьми хлеба копну, не тащи попу. Белорусская. Пользы от тебя, как от попа. Белорусская. Перед Богом просит, а людей мучит. Белорусская. От попа удирай, как от черта. Белорусская. От попа, как от черта, не открестишься. Белорусская. От попа пользы, как от козла молока. Украинская. Оделся поп в ризу, а черт в рядно, да и тянут в одно. Украинская. Один свечку, другой свечку, попу на овечку. Белорусская, русская. Один черт поп, что стриженный, что кудлатый, все любят брать. Украинская. Одной рукой за крест держится, другой ворует. Армянская. Попов ругать и слов не подобрать. Русская. Попа одним обедом не накормишь. Украинская. Попу идет и печеное, и вареное, из живого, и с мертвого. Украинская. Поп на ум навел бабу на ум. Она поросенка продала, а деньги попу отдала. Украинская. От попа не спрячешься. Всюду найдет. Белорусская. Поп что увидел, то и осветил. Абхазская. Поп и дьяк все жмут в свой кулак. Белорусская. Поп ласков в тот час, когда ему дать сало да колбас. Белорусская. Попу все панихиды снятся. Украинская. Попам деньги снятся. Русская. Без денег поп не похоронит, а за деньги хоть живым. Мордовская. Поп и богу-то норовит угодить за чужой счет. Русская. Попу верить, горе мерять. Белорусская.